Печаль и уныние, будь твой омрачен. Вспомни, сколько милости Господь явил. Удивляться будешь, что Он совершил. Милости Господни вспоминай, все их до единой повторяй. Вспомни, как Он щедро наделил. Удивляться будешь, что Он совершил. Время ли заботы на тебе лежит? Тяжкое ли горе душу тяготит? Милости, как вспомнишь, вознесешь главу, сбросишь все сомнения, воспоешь хвалу. Милости, Господь, не вспоминай, все их до единой повторяй. Вспомни, как Он щедро наделил, удивляться будешь, что Он совершил. Богатых благами земли, вспомни, есть сокровище на небесах. Всякую нужду восполнит сам Господь. Золото дороже то, что Он дает. Милости Господь не вспоминай, все их до единой повторяй. Будешь, что Он земной.